руки нараспашку, кругом хороводит. Дождик старикашку чечевичной дробью с неба капли сыплет, пузырями лужи на дорогах мы. Пузырями лужи на дорогах мыли, шелестят шуршанья, пролетая шины, серой грязью лужить мажутся машины, разбивая оземь зерен миллионы. Дождь весенний, травки эмбрионы, будет дождь весенний, травки эмбрионы, и стучит по тучам в поисках дороги. Ворчат проснувшись грозовые боги и кидают искры молнии, не целя, веселя, как будто мальчика апреля. Ветер пьяный парень в куртке нараспашку кругом хороводит. Дождик старикашку чечевичной дробью с неба капли сыплет, пузырями лужи на дорогах мылит. Ветер пьяный парень в куртке нараспашку кругом хороводит.